Почему люди скрывают правду? Даже самый преданный друг может умолчать лишь о том, чего он не знает. Альфред де Мюссе. Во всех моих книгах красной нитью проходит одна и та же мысль. Все мы, за редким исключением близнецов, пришли в этот мир по одному, и все мы уйдем из этого мира в одиночку. Двухместных гробов уж точно не существует. Но каждый из нас является звездой в семейном созвездии, связующим звеном между прошлым и будущим. По законам семейных систем и влиянию бесстрастной, по моему мнению, бессовестной, родовой совести, нас порой заносит на орбиты чужих судеб. Нам невольно приходится расплачиваться за долги своих предков, неосознанно копируя сценарии события, некогда происходившие в нашем роду. События разные, счастливые и злополучные, радостные и печальные. В жизни многих из нас присутствуют родовые секреты, системные табу, остаются невысказанные семейные тайны. Тайны, которые являются препятствием на пути к нашему счастью, успеху, самореализации. И как все исключенное из нашей жизни, все, от чего мы хотим избавиться или откреститься, семейные секреты воздействуют на нас, незримо управляют нашими судьбами. Семейная тайна — это информация, факт или знание, которым владеют один, два или несколько родственников, но ни с кем не делятся. Почему? Может быть, потому что испытывают страх, поскольку говорить об этом стыдно, неловко или даже опасно. Тайны есть практически в каждой семье. Значимые или несущественные, серьезные и не очень. Но сокрытие истины, утаивание правды, не может обойтись без последствий. О чем мы молчим? Как уже говорилось выше, в нашей стране в сумасбродном 20 веке люди просто вынуждены были что-то скрывать. Скрывать в первую очередь из чувства страха перед реальной угрозой жизни. Причин для этого было превеликое множество. Революции, войны, классовое неравенство и ненависть, коллективизация, голодомор, плен, репрессии, преследование по национальному признаку и политическим убеждениям. Правда была опасной. Чтобы выжить и спасти семью, приходилось выдумывать, лгать, скрывать происхождение, менять фамилию, место жительства. За каждой тайной, за каждым большим и маленьким секретом спрятаны, вшиты, выжжены каленым железом по-живому сильнейшие людские переживания. И неважно, человек сам совершил деяние, ставшее тайной. Или он был свидетелем или поверенным, или тем, кто скрывает тайну от других. Человек интуитивно чувствует, что ему не говорят правду, или он мучается сомнениями, открывать или не открывать затаённое другим. Любая тайна порождает муки совести. Всё тайное, запретное, табуированное пропитано адской смесью человеческих эмоций, которые тоже надо скрывать и подавлять. Это чувство страха, ужаса, стыда, позора, обиды, отвращения, раскаяния, осуждения, неприятия, несправедливости, тоски, одиночества, недоверия, бессилия, безысходности, раздражения, гнева и ярости. Открыть правду для многих означало погибнуть, лишиться жизни, свободы, уважения, любви, близких, родины, опозориться, стать притчей во языцах, изгоем, нищим без кола и двора. Поэтому тайну замалчивали, держа язык за зубами, тщательно скрывая ее от других и даже от самих себя.